Глава 38. Земля следов. Взметнулись частицы магической силы. Льющиеся из наших с Галураной тел, они переплелись, словно пытаясь смести друг друга, рассеивая искры, возвещающие о начале битвы. Я направил окрашенную в угольно-чёрный цвет руку с Бевзда на Галурану. Он, как всегда, продолжал стоять на коленях и молиться, и, похоже, даже не собирался уклоняться от надвигающейся к кончику носа атаки. Я безжалостно снес ему лицо черными пальцами. Его основа разорвала на куски, и тело превратилось в пыль. «Мы находимся в подземных руинах Ригарандалор, земле следов, на которой запечатлено все прошлое», — величественно сказал бог следов Ривершнет. Я посмотрел в сторону и увидел там первосвященника Голруану, сидящего все в той же молитвенной позе. Его основа точно должно было разорвать на части, однако с ним будто вообще ничего не случилось. «Искривил время», — сказал я, напрягая магические глаза и всматриваясь в его бездну. «Верно. Будущее в землях следов недостижимо. Жизнь моего последователя Галураны продолжает быть запечатленной в прошлом, и потому она никогда не будет уничтожена. Значит, сперва нужно избавиться от тебя, верно?» «Так и есть. Только вот я тоже бессмертен. Я порядок следов, прошлое всего сущего. Сколько бы раз ты ни попытался перекроить время... Факт того, что я был здесь, никак не изменится. Чтобы уничтожить того, чье существование уже ушло в прошлое, порядок бога следов, представляющий собой записи о событиях прошлого и воспоминания, желательно прибегнуть к изменению прошлого, но переть на бога, повелевающего таким порядком с магией времени, затея изначально абсолютно безнадёжная. Он действительно был здесь, и данный факт никак и ничем не изменить. И именно по этой причине бог следов, представляющий собой прошлое, бессмертен. Можно понять, почему Селис пытался уничтожить его, покуда он был в спячке. «Позволь спросить, Ривершнет, твоя цель — проглотить небесный полог в утробу бога-дракона?» «Я порядок, запечатлевающий записи о событиях прошлого и воспоминания. Я всего лишь запечатлевал молитвы, боль и желания первосвященников многих поколений. Выбор делаю не я, а заключивший со мной пакт первосвященник Галруана. Я же лишь запечатлеваю на себе пройденный ими путь и историю мира». Прозвучало это вполне себе в духе богов. «Значит, пение бога-дракона от и до умысел первосвященников, с которыми он заключил пакт». «О, непригодный! С поверхности демонов-владыка!» Воспевая, сказал Галруана. «Испытание подвергнут будешь ты. Рассечет тебя светоклинок великий. Книга следов, параграф 1. Азбеф!» Примечание переводчика записано как «Второе пришествие испытания». Ривершнет открыл белую книгу, которую держал в своей руке. Должно быть, ту самую книгу следов, окутываемая светом, она взлетела в воздух и тут же превратилась в священный меч. Меч богов и людей Эвансману. Ривершнет взял его в руку. Хоть я уже и был в зоне досягаемости его меча, я все равно шагнул вперед и пронзил Ривершнет пальцами взбевзда. После чего раздавил его сердце, заодно уничтожив основу. Пытаясь уничтожить настоящее... «Прошлое не разрушить!» Восстановившийся в мгновение ока Ривершнет замахнулся на меня мечом духов богов и людей. Я попытался остановить его клинок, окутав левую руку Бенаевном, но в следующий миг широко раскрыл глаза от изумления. «След клинка!» Бог следов махнул священным мечом вниз точно так же, как Рэй, словно воспроизводя прошлое. «Небесные разящие клинки!» Белоснежный свет собрался в Эвансмане и спустил яркий луч. За считанный миг меня изрубило бесчисленными вспышками меча. Перерубающие предопределенную судьбу удары меча, обрушивающиеся раньше, чем мечник закончит свой взмах, первый секрет меча духов богов и людей — небесные разящие клинки. Каждый из этих клинков оставлял шрамы на моей основе. Даже разъедающая атаки кровь владыки демонов была малоэффективна против священного меча, созданного специально, чтобы уничтожить владыку демонов. Я окутал все тело целиком Бенаевном, и укрылся от шквала ударов меча духов богов и людей. И в следующий миг, когда я уже собирался нанести ответный удар, след клинка — небесные разящие клинки. Ривершнет снова использовал секрет меча духов богов и людей. Небесные разящие клинки бесчётное множество раз изрубали меня и подтачивали основу. Даже Рей не смог бы так часто применять секреты меча духа богов и людей. А бог следов без устали взмахивал клинком так, словно его магическая сила и выносливость были бесконечными. «Из следов этого мира я выбрал клинок твоей погибели. Герой Канон, враг которого ты признавал, подвергнет тебя бесконечному испытанию Азбеф. Звонким голосом сказал Глурана. «Ха, меч и вправду один в один, как у Рея». Наложив Бенаевн поверх Игнаса, я схватил все бесчисленные удары меча, направленные в меня. Но в то же время и нет. Бог следов простонал. Моя правая рука твердо схватилась за сам опускающийся сверху вниз меч духов богов и людей. «Ты можешь воспроизводить прошлое, и этот секрет ничем не отличается от примененного когда-то Реем». Несмотря на то, что священный меч был все еще схвачен мной, бог следов применил небесные разящие клинки. Я схватил все выпущенные секретом удары Игнеосом с Бенаевном и подавил их. В его руках меч становится сильнее с каждым взмахом. Его клинок движется в будущее, каждый из его ударов непредсказуем как раз потому, что они превосходят прошлое. А меч в твоих руках лишь копирует прошлое. Он является богом следов, и поэтому прогрессировать в владении мечом не способен. И с Рэем ему в этом никогда не сравнится. «Решил, что меня проймет удар подражителя героя?» Я отрубил правую руку бога следов ладонью с бевзда, а затем вонзил свою угольно-черную правую руку в его живот. «Дэгзузагда!» На теле Ревеншнадда появилась метка в форме темной змеи, которая затем сильно разбушевалась, словно пытаясь прокусить его. Это было проклятие, убивающее врага, выводя из-под контроля его магическую силу. Магическая сила бога вышла из-под контроля, а тело стало рассыпаться. Я силой оторвал нарисованный на его основе магический круг и вытащил руку, после чего раздавил его. В следующий миг тело бога следов окончательно рассыпалось и рассеялось по ветру. Разумеется, это лишь временная мера. Если бы умертвить его можно было так просто, проблем бы от него никаких не было. Суть я уловил. Похоже, чтобы уничтожить тебя, придется сперва уничтожить землю следов. Порядок времени в этом мире искажен, а значит, я вполне могу взяться за дело немного серьезней. Я выставил руку перед собой и нарисовал многослойный магический круг, в котором слои накладывались друг на друга, принимая форму орудийной башни, и направил его на Ревершнедда. Из магического круга в форме орудийной башни полились черные частицы Эгель Гроны Ангдроа, магия источника, занимающая силу у тирана-владыки демонов Аноса Валдигода, богини созидания Мелитии и богини разрушения Авернио. «Непригодный», — сказал Ревершнед, появившись вдали от меня все с той же книгой следов в руках. «На моей стороне все следы. Твоя козырная магия источника бесполезна против порядка следов». Льющиеся из магического круга в форме орудийной башни черные частицы вдруг рассеялись. Занятая из прошлого магическая сила стремительно исчезала. «О, непригодный! С поверхности демонов, владыка! Не союзник прошлое тебе! Однако и будущее в землях этих закрыто!» И вновь воспевая, Галруана сказала мне. «Величайшему испытанию подвергнут будешь ты. Разрушение прольется на тебя, равных которому не было в истории мира. Книга следов, параграф 6. Азаэл». Примечание переводчика. Записано как «Коллапс мира». Книга следов Ревершнеда открылась и превратилась в магический круг. Он принял форму орудийной башни, из которой полились черные частицы. Крупицы бушующей магической силы закружились и обвились вокруг орудийной башни как живое существо. Одно лишь их влияние содрогнуло земли следов, и с огромных касающихся небес шкафов попадали бесчисленные книги и взлетели в воздух. «Ого! Эгель Кроны Ангдро! Ты, должно быть, думаешь, что магия источника не сработает против того, у кого она занимает силу непригодной. Однако на стороне бога следов Ревершнеда стоит все прошлое. Значит, оно сработает против меня?» Учитывая порядок бога следов, едва ли это не пустые слова. Магический круг в форме орудийной башни медленно навелся на меня. «Даю тебе возможность покаяться. Взмолись Господу, покайся, и тогда будешь спасен. В противном случае на тебя обрушится разрушение мира. Что ж, надеюсь, ты не промажешь по мне, а иначе земли следов могут исчезнуть. Как пожелает всемогущее сиятельство Эквес», без колебаний сказал Глуруана. Черные частицы описали семислойную спираль вокруг орудийной башни, в землях следов появилась бездонная трещина, расколовшая этот мир пополам. «След разрушения! Эгель Гроны Ангдро!» Басистым голосом сказал Ревершнет, и из магического круга в форме орудийной башни появилось апокалиптическое пламя. Это черное пламя описало семислойную спираль и с грохотом вырвалось из орудия. В этот миг я почувствовал, что конечности не слушаются меня. «След под Гечельдже». Примечание переводчика записано как «сковывающая цепь связи». Взявшаяся из ниоткуда прозрачная цепь связала меня по рукам и ногам. Точнее, я уже был связан. Гечельдже связала меня еще до этого мига, словно прошлое было изменено. Апокалиптическое пламя приблизилось ко мне и подожгло еще до того, как я успел разорвать цепь. Моя основа, сжигаемая уничтожающим миры пламенем, угасала. Однако моя магическая сила, напротив, стремительно росла. Ревершнеты эти земли неуязвимы ввиду того, что являются прошлым всего сущего, проще говоря, следами всего сущего. Глядя на меня, охваченного апокалиптическим пламенем, Гулруана широко раскрыл глаза от удивления. «Как?» Единственное, что он смог выдавить из себя, словно не понимая, почему я мгновенно не сгинул. «И они останутся неуязвимыми, сколь далеко в прошлое не возвращайся». Я взглянул на собственный след от ног, появившийся на этих землях. «Как их уничтожить, если в этих землях можно лишь оставлять следы, а стереть их никак нельзя?» Ревершнет ошеломленно смотрел на меня, того, кто уже должен был сгинуть. «Ответ на сей вопрос таков». Я слегка приподнял ногу и снова наступил на поверхность земли. После чего следы вокруг меня полностью исчезли. Мой несущий в себе магическую силу шаг обратился в след столь огромных размеров, что покрыл даже эти земли. «Нужно просто оставить след крупнее этих земель. Изначальные следы будут растоптаны, а новые в земле следов просто не вместятся. Проще говоря, порядок следов будет нарушен». «Невозможно! Земли следов вмещают в себя все, что есть в мире без остатка. Следы с начала времен до сегодняшнего дня — всего 700 миллионов лет, и смогут вселить в себя еще в 100 раз больше этого. В этой вселенной не существует следа крупнее, чем эти земли». Строгим голосом сказал Ревершнет. «Ты ведь говоришь о прошлом, верно?» Я нарисовал на своей основе, которая была на грани разрушения, магический круг. И вложил апокалиптическое пламя, способное уничтожить весь мир в себя. «Прости, но я направляюсь в будущее». Похоже, что я успел, пусть и едва-едва. Эгель Грон и Ангдроа приблизил мою основу к разрушению. Давно я уже не испытывал подобного чувства конца, момент конца жизни. Иными словами, факел на мгновение разгорелся с новыми силами перед тем, как потухнуть. Нужно воспользоваться этим светом и преодолеть угасание. Данное правило справедливо для всех основ, однако у меня основа разрушения, и высвобождаемая ею мощь в разы больше, чем у остальных. Чем ближе я к своей погибели, тем сильнее становлюсь и в конце концов преодолеваю свое разрушение. По идее, пережить Эгель Грон и Ангдро невозможно, поэтому я и решился подставиться под него. Это заклинание я создал только что. Его нет среди твоих следов. Поглощенная в мое тело сила разрушения начала литься наружу, мое тело целиком окутала семислойная спираль черного пламени. «Гелириам Навиэм», — тихо проговорил я название заклинания. Углубляющее заклинание, которое высвобождает сжатую в основе магическую силу разрушения, с каждым шагом мгновенно увеличивает мою силу. Я медленно шагнул в сторону бога следов. Благодаря Гелириам Навиэму мне на этот раз нужно было лишь шагать. Первый шаг. Огромные книжные шкафы, рядами стоящие в этих землях, все обрушились. А книги, в которых записаны следы этого мира, все подбросило в воздух. Страницы, которые открывались одна за другой, представляли собой следы этого мира. В пустоши появились силуэты бесчисленных смертных, и в следующий миг мой шаг раздавил и полностью уничтожил их, не оставив и следа. Второй шаг. Каждую из парящих в воздухе книг разорвало на части, и бесчисленные страницы разлетелись во все стороны. В форме силуэтов появились стаи обитающих в воде существ, а в небе птицы драконов. Мой шаг растоптал эти следы, и все существа были полностью уничтожены. Третий шаг. Земли следов затряслись, и бесчисленные парящие страницы разорвало и рассеяло по воздуху. Небесный полог исчез. Появилось небо и парящие на нем следы солнца, звезд и луны. Мой шаг раздавил и полностью уничтожил их силуэты в небе. Четвертый шаг. Кусочки разорванных страниц, осколков следов измельчились еще сильнее. Земля разбилась в дребезги, озера высохли. Флора полностью увяла и была полностью уничтожена. Пятый шаг. В землях следов вновь поднялось множество книжных шкафов, словно опечатывая на ней следы разрушения. Но тут они сильно затряслись и мгновенно разлетелись на куски, словно на них кто-то наступил. Мой шаг раздавил небосвод, и разбитое вдребезги небо сверкнуло и потухло над головой. Шестой шаг. Земли следов, в которых уже не было ничего, оказались раздавлены и сильно содрогнулись. Единственный оставшийся предо мной свет был раздавлен моим шаром, и мир погрузился в кромешную тьму. Седьмой шаг. Я уже собирался шагнуть, но вдруг остановился. Земли следов исчезли, вокруг снова был каменный пол. Если бы этот седьмой шаг коснулся пола, то мир бы уничтожило тысячу раз, и еще про запас мощи осталось бы. Ха, я создал заклинание, позволяющее завоевать мир следов за 7 шагов, но похоже, что облажался. Если бы я шагнул в 7-й раз, не осталось бы вообще ничего. 6 шагов нанесло на земли следов так много следов разрушения, что их допустимый предел был превышен. Божественные владения не выдержали этого и были разрушены. Я сделал шаг, предварительно развеяв Гелириам Навиам. «Это не воз...» Голрана выпучил глаза и дрожал, словно был не в силах поверить в увиденное. «Земли следов! Безграничный мир, сотворенный Богом, был... Даже земли, способные вместить следы за 70 миллиардов лет, не способны выдержать 7 моих шагов!» Сказал я ошеломленно бормочущему Голруане.